— Если не секрет, то чем же вы занимаетесь? — спросил он. — Надгробным творчеством? — Под камнем с этой эпитафией похоронили неизвестного старца. Смаргивая слезы, просипел Сергей. Спирт, разведенный медом, перехватывал дыхание. А кто-то вскрыл могилу и отчленил у него голову. В интересах следствия говорить об этом он не имел права. Но сейчас выпитый поминальный спирт вдруг загорелся не в желудке, а в душе. Профессор, замкнутый на своем горе, на него пьяненько поморгал и после этого неожиданно дал понять, что умеет быть не только язвительным, но и благородным. А, возможно, и утешить хотел, поскольку символично похлопал по плечу, мол, держись, парень, и достал из стола рукопись в самодельном переплете. «Это моя монография. Пока не опубликована, боюсь отдавать. Да и денег нет. Сейчас все за деньги. Так что даю с условием полной секретности. Иначе украдут, сами знаете. Если сейчас головы у мертвецов воруют, то завладеть чужими мозгами почти святое дело. Только храните в сейфе и обязательно верните». «Спасибо, но, думаю, монография мне ни к чему», — откровенно признался Бурцев. «Не будет времени вникать в такие тонкие материи. Так вы их называете». «Да-да», — поскучнел Медведев, — «тонкие материи не для толстых умов. Не обижайтесь, пожалуйста, но вы так ничего не поймете в жизни, а тем более в деле с этим вашим старцем. Тут не просто эпитафия, не просто покойнику голову отрезали. Да провались она все. Давайте еще по соточке, а? Запомните, пчел никто не может приручить. Для них нет понятия неволи. Они всегда остаются дикими и вольными. Чем очень похоже на нас, на русских. Только вот не хватает у нас закваски, чтобы матку выкормить. Дрожжей много, а закваски не хватает. А голова, между тем, отыскалась без всяких монографий и тонких материй. В Шереметьевском аэропорту, проверяя багаж арабского гражданина Марджана, улетающего в Саудовскую Аравию, таможенники обратили внимание на чемодан с сувенирной посудой, выпускаемой российскими предприятиями. Частенько под видом современного стекла и керамики вывозились предметы старины и антиквариат, слегка подкрашенный и снабженный фабричными ярлыками. Тут же их заинтересовала огромная пивная кружка, выполненная из пластмассы в виде человеческого черепа. Предприимчивые производители сувениров не особенно-то думали о вкусах и эстетике русского рынка, поэтому гнали все, что покупается. Тут же бывалого мытника смутили вес кружки и толщина стенок, и прибор показал наличие сверхпроводимого металла, то есть золота. Марджана сняли с рейса, посадили в комнату задержанных, а тем временем специалист таможни осторожно снял кусок пластмассы, под которой обнаружился фрагмент настоящего человеческого черепа, окованного золотом. Вначале решили, что вещь эта похищена из музея или незаконно раскопанного кургана. Однако после экспертизы было установлено, что череп вовсе не ископаемый, а вполне свежий, только обработан по специальной технологии. И золото добыто всего 2 года назад на одном из приисков Алдана. Короче говоря, кто-то наладил выпуск сувениров из черепов. Можно было предположить, что голодные студенты-медики воруют черепа в моргах, куда свозят тела умерших бродяг, для учебного процесса, а потом продают их предпринимателям –